Глава вторая. Ужасен холод вечеров, их ветер, бьющийся в тревоге, несуществующих шагов, тревожный шорох на дороге. Холодная черта зари, как память близкого недуга, и верный знак, что мы внутри неразмыкаемого круга. Стихотворение Александра Блока. Учитель литературы Дмитрий Николаевич Инюшкин подул на озябшие ладони и продолжил. На Россию 1902 года накатывали холода, холода предстоящего ужаса революций и войн, в которых пал и воин поэтического фронта Александр Блок. О нем мы сегодня и поговорим. Что, Саша? Дмитрий Николаевич, спросил Долгов, подтягивая варежки. А эти нынешние холода — это не предстоящий ужас революции и войн? Учитель часто заморгал. Я не пророк и даже не поэт, так что не знаю. Будем надеяться, что нет. А то мне бабушка говорила, что это по древним пророчествам приближается конец времен. Инюшкин улыбнулся не особо радостной улыбкой. Александр, насчет пророчеств сказано одно. Конец света придет как тать в ночи, то есть неожиданно, так что это просто природный катаклизм. А то, что волки стали выть в зоопарке как бешеные, это тоже катаклизм? Не сдавался Долгов. Даже отсюда слышно. Ну, животные чутко реагируют на такие перепады температур. Но это вы у Личуна на биологии лучше расспросите. У нас тут литература, а мы переходим к стихам. Александр, пожалуйста, к доске. Три урока до большой перемены тянулись катастрофически долго. Из-за холода казалось, что само время остановилось и превратилось в ледяную статую, окаменев где-то в углу класса. Из-за снежных туч, постоянно закрывавших солнце и сыпавших белое крошево на землю, в классах стоял неуютный полумрак. И хотя лампы на потолках горели весь день, это не слишком помогало. За окном постоянно мело, а когда ветер попадал в водосточные трубы, раздавалось утробное завывание, похожее на крик какого-то неведомого зверя. Этот вой заставлял ежиться всех, даже учителей. Звук был одновременно нереальный и осязаемый, и казалось, что от него начинали слегка потрескивать стены школы, перекрытия и мебель. Казалось, что весь мир промерз настолько, что начинал трескаться и рассыпаться. Чтобы избавиться от неприятных ассоциаций, Роман рисовал в тетрадках карикатуры на учителей, подсовывал свои творения Масляеву, и они оба начинали давиться смехом, делая вид, что усиленно дуют на окоченевшие ладони. Из-за аномального холода и невозможности нормально прогревать помещение, руководство школы разрешило ученикам не снимать верхнюю одежду. Так что большинство ребят сидело на уроках в шубах, куртках и пальто. От этого классы больше походили на вокзальные залы ожидания, чем на помещения, где люди чему-то учатся. И настроение в классах царило соответствующее. Нетерпеливое и напряженное. Всем хотелось, чтобы урок побыстрее закончился, а за ним и следующий, и следующий. Многие приходили в эти дни в школу, чтобы только поучаствовать в подготовке новогоднего праздника. А учеба, как досадное неудобство, отошла на второй план. Но если на всех занятиях царило бесконтрольное уныние и хаос, когда начинался урок литературы, который вел Дмитрий Николаевич Инюшкин, ученики преображались. Исчезала апатия и раздолбайство, старшеклассники снова становились самими собой. Словно и не стояла в классах минусовая температура, за окном не мело, а в трубах не завывал пугающий зверь-ветер. Дмитрий Николаевич был еще довольно молод. Ему только-только стукнуло 30, и в манере преподавания не успела пробиться нотка усталости от многолетней тяжелой работы с подрастающим поколением. На приятном интеллигентном лице поблескивали очки, а в аккуратно подстриженной бороде пряталась чуть лукавая усмешка. Был у Дмитрия Николаевича еще один плюс, который притягивал многих старшеклассников, как магнит. Учитель русского языка и литературы организовал в одной из школьных пристроек нечто вроде клуба, куда допускались только избранные. Инюшкин сам выбирал, кого пригласить в свой бункер. Так его именовали между собой школьники, так как помещение было квадратное, глухое, с единственным окном. И такое приглашение свидетельствовало, что тебя признали лучшим, особенным, уникальным. А ведь каждому хочется быть таким. Потому поголовно все старшеклассники, даже самые отпетые хулиганы и лодыри, лезли из кожи вон, чтобы попасть в заветный бункер. К сожалению, большинство тех, кто его посещал, были учениками класса, в котором Дмитрий Николаевич был классным руководителем. Оно, конечно, и понятно, своих ребят он знал лучше всех остальных, но это не мешало другим соискателям жутко завидовать своим более успешным товарищам. В бункере Инюшкин проводил увлекательные факультативы, тематические вечера и чаепития. Приглашал туда интересных людей, организовывал различные интеллектуальные соревнования. Короче, наполнял досуг тинейджеров таким количеством новых впечатлений, знаний и эмоций, что поводов для зависти действительно хватало. И нужно сказать, что учитель никогда не оставлял без внимания старания каждого, кому хотелось присоединиться к его элитному клубу. Если у тебя получалось обратить на себя внимание Дмитрия Николаевича своими успехами, неординарными идеями или настоящей тягой к самосовершенствованию, приглашение в бункер не заставляло себя ждать. А вот сможешь ли ты и там себя проявить, это уже оставалось на твоей совести. Но шанс был всегда. Волкогонов тоже страшно хотел получить приглашение от Инюшкина и очень надеялся, что его новогоднее выступление станет для этого отличным подспорьем. Масляев посмеивался над другом, но парень не обращал внимания. Он прекрасно знал, что в клубе Инюшкина можно не только развлекаться, приобретать новые знания и интересно проводить время, там можно познакомиться с разными людьми, которые в дальнейшем, возможно, помогут его музыкальной карьере. Так что поводов для стараний было более чем достаточно. Четвертым уроком у Волкогонова как раз была литература. И на урок он шел как на праздник. Они приходили творчество Александра Блока. Нужно было выучить одно из его стихотворений и сделать анализ. Роман выбрал «Жду я холодного дня». Оно показалось ему очень созвучным с его отношением с Юлей и погоде, и своему настроению в последнее время. Так что, когда он продекламировал последнюю строчку и подробно разобрал идеи стихотворения, то с удовлетворением отметил, что взгляд Дмитрия Николаевича заметно потеплел после катастрофического провала Долгова и стал более заинтересованным. «Отличная подготовка, Роман. Мне кажется, вы с Александром Александровичем прекрасно поняли друг друга». Учитель улыбнулся и закончил. «Садись, 5». Волкогонов уселся с видом победителя и стал активно растирать руки, которые совершенно задубели, пока он вдохновенно читал стихи. Когда прозвенел звонок, Инюшкин подозвал Романа. «Думаю, тебе стоит заглянуть в бункер», — буднично произнес он, делая вид, что не замечает, что у мальчишки загорелись глаза. «Ты сегодня свободен? Мы сегодня собираемся начать подготовку к новогодней дискотеке». «Конечно, я совершенно свободен». «Прекрасно. Тогда заходи после уроков. Ты же знаешь куда?» «Знаю». «Вот и хорошо». Дмитрий Николаевич проницательно посмотрел на Волкогонова и тепло улыбнулся. «Пора готовить достойную смену, так что я на тебя рассчитываю». Роман на секунду даже растерялся, но бодро отрапортовал. «Я не подведу». «Не сомневаюсь». Учитель еще раз улыбнулся и кивнул. «Увидимся после уроков». Из класса Волкогонов выскочил чуть ли не в припрыжку. Свершилось! Теперь он тоже стал признанным членом элиты школы. И пусть все обзавидуются. Первым новость узнал, конечно же, Андрей Масляев, как только Роман догнал его в коридоре. «Прикинь, Инюшкин позвал меня в бункер!» «Звучит как-то настораживающе», — позубоскалил друг. «Дубина ты! Мог бы и порадоваться за меня!» «Да ладно, ладно, поздравляю, теперь ты избранный, богоравный и неповторимый, почти что Нео. Андрюха, ты реально дурачок!» Засмеялся Роман и ткнул локтем товарища в бок. «От дурачка слышу, а если серьезно, я правда за тебя рад. Думаю, тебе там будет интересно, ты же у нас поэт и музыкант». А за маленьким окошком пристройки, в котором активно кипела школьная жизнь, все так же не переставая мел снег. Ветер становился сильнее, и солнце полностью заволокло тучами. Они были тяжелыми и острыми, похожими на обломки времени, которое замерзло и развалилось на ледяные глыбы. Мороз крепчал, загоняя пензенцев в дома и будто стремясь лишить их последней связи с внешним миром. Затягивал стекла окон и витрин плотным белым узором. По коридорам раздавался жуткий и пугающий протяжный стон. Это выли металлические батареи, скручиваемые невидимой ледяной рукой. Тонко звенели стекла, облепленные толстым слоем льда. По подвалу школы озабоченно ходил старый сантехник. Кузьмич в очередной раз осматривал трубы, утеплял их, но с каждой проверенной секцией становился все более хмурым. Металл кряхтел и потрескивал, не выдерживая температуры. Еще чуть-чуть, и железо начнет лопаться.